Глава 6. «Она не имела права так поступать!» — беснуется мама. «Хана сегодняшнему сну!» «Почему это?» Я из-под лобья наблюдаю за мечущейся родительницей. «В нашей крошечной кухоньке особенно не разбежишься, поэтому нервная пляска происходит прямо перед моим носом и очень попахивает коридой. Вот эта ночная малиновая сорочка меня жутко выбешивает. Как можно нацепить на себя такое пошлое убожество?» «Почему?» — взвизгивает мама. «Да потому что кроме тебя у этой старой эгоистки есть еще трое внуков и дочь». «Но она ведь совсем не знала других внуков. Да и ты вроде устроена. У бабани же не было никого, кроме меня и Ричи. Поэтому и дарственную она оформила на меня». «Да перестань называть ее бабаней. Детский сад какой-то. И больше ни слова об этой поганой вороне, поняла?» Мама угрожающе зависла надо мной. «Зря. Это даже в детстве не работало, а сейчас просто смешно. Но я сижу себе тихо на табуреточке и не смеюсь». «Да твоя бабка знать не хотела моих детей. Заставляла меня аборт сделать. Спасибо Валику. Не позволил, защитил. И хорошо, что с собой увез. А иначе не было бы наших сошулек. Ты можешь себе это представить?» Мама всхлипнула. «А я очень легко и с удовольствием представила себе отсутствие брата. Но вот моей рыженькой помпушке и умнице Алекс мне бы очень не хватало». И я отрицательно качнула головой. «И где я устроена, по ее мнению? Она, что ли, меня устроила? Да что эта эгоистка знала обо мне? Да, сначала, может, было и неплохо. Знаешь, как Валик меня любил? На руках носил, ноги мне целовал». «Потому что Валик и всегда таким был. Увольнем бесхребетным. Как-то 19 лет назад занесло в наш город молодого перспективного программиста Валентина Скрипку. Приехал человек на свадьбу к другу и поймал на той свадьбе свою птицу счастья, красивую и юную ресторанную певицу Настеньку. И вспыхнуло между серьезным Валиком и невинной Настей большое и светлое чувство. Хлопец потом умотал в свой Киев, а чувства, которые он здесь расплескал, набухли и окрепли в Настюшином пузике. Валентин, когда узнал счастливую новость, чуть с ума не сошел. От счастья, понятное дело. Он-то в своем Киеве с дуру собирался жениться на нелюбимой. Но нерастащимая любовь из России настигла его аккурат накануне свадьбы и предостерегла от беды неминуемой. Свадьба все же состоялась, но уже по любви и справедливости. Опять же, тесная дружба близких народов — еще один жирный плюс. И бабаня на той свадьбе была, и горилку пила. В рот ей тогда много попало. Ну а что у трезвого на уме, то пьяного до Киева доведет, или до греха. Но моя баба Аня греха не боялась. И схлестнулись с представительницей двух держав на той судьбоносной свадьбе. А бабки Вали в родном доме и стены помогали. И крепкие руки, и лишний вес. И было на той свадьбе очень горько. В целом все так и было. И версия бабани отличалась незначительно. Так, мелкие технические нюансы. К примеру, бабаня говорила, что отцовство наивного хлопчика Валика было под большим вопросом. Это потому, что Настенька свою невинность еще до него троим подарила. Но все потенциальные отцы дружно открестились, и остался один Валик Скрипка. Его смычок и признали ответственным. А у него на родине уже гарный дуэт образовался. Но вдруг, откуда ни возьмись, грянула бедная Настя со своим семейным оркестром. Вот тут-то бабаня действительно испугалась греха. А толку? Что для мудрого поколения грех, для юной провинциалки забавный эксперимент? Мол, виновен Валёк, пока не докажет обратное. А Валентин парень честный, порядочный и амнезией не страдал. Было же дело, принимай теперь. Прокатился разок, впрягайся в сани и вези до хаты. Ничего, стерпится, слипнется. Сперва, конечно, терпелось со Скрипом. Бабка Валя категорически отказывалась принимать в семью необразованную певичку с блудливой мордой и отдавать ей в жертву единственного драгоценного сына. Не для дворняк она его растила. Но баба Аня парировала по-шекспировски. «Быть может, твой единственный алмаз простым стеклом окажется на глаз». Поумничала и едва не лишилась того самого глаза. Вот и вернулась домой после свадьбы, слишком солоно нахлебавшись. Потом-то, к счастью, все слиплось как надо. Когда родились двойняшки, уже никто не смел сомневаться, что это произведение скрипки. Оба рыжеволосые, золотисто-карими глазами и слегка заостренной формой ушек. А уж когда у двоих маленьких эльфов проявились родинки над губой, счастью скрипок не было предела. Какая уж тут генетическая экспертиза, все факты налицо. А Настя в шоколаде. 2 года длилось ее счастье. А потом шоколад потек. На семью рыжих скрипок обрушилась беда. Я, не мигая, смотрю на маму. Бедный рыжий лошок Валик. Он ее любил, на руках носил, ноги целовал. И снова эта многозначительная пауза. Но я не собираюсь брать на себя ответственность за то, что не удалось рыжей, и решительно прерываю траурную минуту молчания. А потом ненарочно родилась я. Иногда так случается. Мама с больной головой не хотела, папа, уставший, совсем не старался. А результат непотребного дела — третий ребенок совсем не удался. Мама не выдерживает моего взгляда и отворачивается к окну. Ей так проще. «Ты должна быть мне благодарна за свое рождение», — произносит она совсем тихо, почти не слышно. Но я слышу. Эти слова я слышу в сотый или в тысячный раз. Они давно не ранят. Разочарование — это как ветрянка. В детстве переболел разок, зато потом формируется стойкий иммунитет. Я болела очень сильно, но выжила и выздоровела. Это уже не больно. «Чем отдать долг, мам? Бери, я все отдам. Но где все это взять?» «Айя, когда мы в последний раз говорили нормально?» «Никогда». Отрезаю неуклюжие попытки припудрить мне мозг. Я вовсе не обольщаюсь и жду. Еще не знаю чего, но это совершенно точно не входит в мои планы. «Ой, смотри, звезда падает». Артистка Настенька прижала пятерню к начищенному окну. «Это из общаги окурки выбрасывают, но ты все равно можешь загадать желание». Я наблюдаю, как она нервно передергивает плечами и царапает пальцами стекло. «Что ты хочешь, мама? Квартиру ты все равно продать не сможешь». «Я и не собираюсь ее продавать». Мама по-прежнему говорит в окно. «Я хочу вернуться, Ая». Ей все же удалось меня удивить. «Одна?» Спрашиваю и замираю в ожидании ответа.